Глава 27. Толстая книга. Настроение испортилось. «Я не могу нравиться всем, это первое», — успокоила себя Варя. Походила по квартире, поиграла с Альфонсом, который был ей рад и держался рядом. Решила посмотреть на бабушкины книги. Само как-то пришло в голову. Да и потом, на самом деле, как всегда, всем на меня наплевать. Просто не надо становиться героиней сплетен и побольше задавать вопросов о них самих. Закалка у меня есть, как ни крути, и работа в журналах тоже не такая уж простая вещь. Там девушки куда круче по части интриг, хотя лучше не проверять. Судят по производительности, а остальное надо просто быть начеку, перемелиться. Подумала, что бы сказал отец, узнав, что она теперь продавщица. Удивился бы как минимум или разочаровался. Он человек с устоявшимися взглядами, предрассудками и курсом политэкономии в советском вузе. Откуда ему знать о ювелирном бутике, об уровне ювелирных украшений, о том, как и кому я продаю? Хорошо, что не знает, и что не доставило удовольствия Светлане лишний раз пройтись по ее никчемности и слушать наставления ради наставлений. В конце концов, мне никто не запрещает писать в свободное время и развиваться так, как хочу. Главное, без оглядки на чужое мнение и без ничьих оценок. Бабушка бы точно меня поняла. Художественных книг было не так много. Мария Сергеевна их часто дарила в библиотеке, оставляя только старинные, доставшиеся от отца. В основном стояли книги по психологии, психиатрии, порядка 30 ЖЗЛ и целых две полки по истории и искусству. Альбомы и книги крупного формата с иллюстрациями лежали поперек. Бабушка покупала их в музеях, за редким исключением почти все были новыми. Внимание Варе привлекла одна довольно скромная книга «История российской благотворительности». Она вытащила ее на белый свет. Издана в 1983 году в Свердловске. Посмотрела оглавление, полистала и заметила закладку — старую новогоднюю открытку «Заснеженным Кремлем». «Дорогая Мария Сергеевна, поздравляем с новым 1970 годом. Желаем здоровья и профессионального счастья. С уважением, коллектив больницы номер 59». Как же давно было написано это поздравление. Поздравление есть? А бабушки нет. Закладка лежала на главе, посвященной Московскому университету. Варя не успела прочитать и строчки, как увидела на фотопортрете знакомые глаза. Внизу подпись «Варвара Базанова». Рядом другой женский портрет «Юлия Базанова, ее мать». Глаза опять остановились на портрете Варвары. Почему портрет этой молодой женщины из далекого прошлого так ее интересует? Она медленно подошла к туалетному столику и посмотрела на собственное отражение, положила книгу рядом, открыла верхний правый ящик и, просунув вглубь руку, вытащила сверток, завернутый в красную бархатную ткань, развернула его и взяла в обе руки табакерку. Портрет в книге, изображение в зеркале и портрет на табакерке — одно лицо. И это лицо — ее. Она взяла расческу и разделила волосы прямым пробором, как у девушки на портрете. Сходство стало еще заметнее. Она опять уставилась на эмалевый портрет, забыв обо всем, продолжая держать табакерку в руках. Каждый раз, когда она доставала эту синюю коробочку, на портрет хотела смотреть часами. Пальцы нащупали на странно шершавой, с бороздками задней крышки клеймо «МП». Теперь она понимала, что автором табакерки был Михаил Перхин, но это ничего не проясняло, а наоборот, порождало вопросы. Если в том, что бабушка оставила табакерку именно ей, а не отцу, тайный смысл? Как его понять? Может быть, это не просто красивая вещь? Что она хотела мне передать? Почему раньше ей никто не говорил об этом сокровище? Ни бабушка, ни отец? Почему отец так резко и неоднозначно воспринял бабушкино решение? И как могло получиться, что она устраивается на работу в бутик, где продаются реплики изделий Перхина, в место, которого месяц назад не существовало? Причем устраивается с невероятной легкостью, поговорив с хозяином 5 минут. Она опять посмотрела на портрет из книги. «Ну где же ты?» — спросила она мысленно в этот раз не прозвучавшее птичье пение. Сейчас в самый раз, но пения не было. Зазвонил мобильный. Варя вздрогнула, нашла его глазами, но так и не стала подходить. Хотелось постоять перед зеркалом и как будто вспоминать. Но вспоминать, по сути, нечего. Альфонс весь изогнулся и зашипел на телефон. «Нет, есть что вспоминать, определенно. Только бы с ума не сойти от этих воспоминаний. Та девушка на эскалаторе в магазине, когда понравились ботинки на витрине, это она с портрета. То есть такая же, с таким же лицом. Или это я?» Она вернулась к книгам. Закладка-открытка валялась на полу у книжного шкафа. Варя подняла этот кусочек истории и решила спрятать его подальше, чтобы он не затерялся и не повредился. Выбрала тяжелый толстый альбом по искусству возрождения в кожаном переплете и положила открытку в книгу. Подумала, что не помнит, чтобы держала в руках такую тяжелую книгу, навскидку 4 килограмма. Несколько других альбомов на той же полке вполне могли составить ей конкуренцию. Делали же книги раньше. Телефон опять зазвонил. Недалеко от Чистых прудов в машине сидел Леонид, приставив к уху мобильный. Варя не подходила.